Слух Богу, по очереди молитесь. Небесный Отец, благодарим Тебя, что и эти сокрушенные сердца Ты видишь. И слышишь эти молитвы, в которых они обращаются к Тебе, чтобы Ты их простил. И мы, дети Твои, Церковь Твоя, просим Тебя и ходатайствуя за них, просим, прости. Сообщи о Твоем прощении, наполни сердца радостью и новой жизнью, новой победой, да будет милость Твоя над ними. Помоги одержать победу и тем, кто находится сейчас в борении. Аминь. Проходите, пожалуйста, на свои места. А это место освободилось, друг, для тебя. Итак, кто еще устал от жизни без Бога и хочет, чтобы Бог навел порядок в его жизни, в его сердце, поймите, мы приглашаем не к себе. Мы приглашаем вас к Богу. Бог через Слово Свое просит тебя: «Сын мой, дочь моя, отдай сердце твое мне». Может быть, ты еще не совсем устал от жизни. Может быть, один охотник наблюдал такую картину. На опушку леса вышел красивый олень. Охотник не стал в него стрелять. Он наблюдал за ним и увидел очень интересное. Олень стоял очень красивый, а потом вдруг нервно замотал головой, побежал в сторону леса и рухнул мертвым. Удивленный охотник не слышал выстрела и думает, в чем дело. Подошел к оленю, а из его уха побежала струйка крови и выскочила очень маленькая зверюшка, ласка. Большой олень был повержен маленьким зверьком. Может быть, ты еще красивый и большой, может быть, но стоит ли тебе ждать, когда ты рухнешь от этого зверя, большой он или маленький в твоих глазах, греха? Бог хочет взять тебя в свои объятия и по-отцовски прижать к своей груди. Неужели ты на это не согласишься? Мы споем один куплет псалма: «Что ты медлишь на грешном пути?» А ты поразмышляй, стоит ли медлить. И после этого куплета все, кто хотят еще помолиться, проходите, и мы помолимся вместе с вами. Спеши. Время жизни подходит к концу, так же, как и время нашего служения. Тебе нужно успеть. тебе нужно успеть. Если ты опоздаешь, то это очень страшно. Ты можешь опоздать навеки. Когда-то я опоздал на поезд всего лишь на 2 минуты, но это меня не спасло. Поезд ушел, хотя опоздал на чуть-чуть. Может быть, тебе дьявол говорит, ты успеешь, ты завтра покаешься, или как-нибудь, не верь, он лжец. Сын твой, отдай сердце твое мне. Может быть, тебе странно, что мы как бы уговариваем. Просто мы знаем, как это трудно сделать. Я помню, как это трудно было сделать мне в своей жизни покаяться. Я видел, как это трудно сделать многим. Я знаю, что это трудно сделать и тебе. Но понимая, что это нужно сделать, мы просим тебя от имени Бога для своего же блага. Прими Иисуса Христа в свое сердце и отдай свое сердце Богу. Итак, проходите, кто еще хочет помолиться Богу и попросить у Него прощения. Сердечно благодарю Тебя, что Ты услышал мою молитву, что мой сын обращается к Тебе. Я сердечно благодарю Тебя, Господь, услышь молитву, дай ему мир на сердце, чтобы он свою жизнь посвятил для Тебя. Слава Тебе за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Вставай, брат, теперь во Христе. Ты успел, проходи на место, пусть Бог благословит тебя. Еще один успел, а ты стоишь в стороне, задумался. Но спеши.